Пятница, 17 мая. Первое. Велосипедисты. Второе. Люди, которые кричат на каждом шагу о Стивене Эвери из «Создавая убийцу». Да этот отморозок однажды облил бензином кошку. Надо было просто поджарить его в кипящем масле. Третье. Медсестра по имени Хейзл, которая брала у меня сегодня мазок из шейки матки и не переставая трещала про степ для тех, кому за 50, и свои занятия бальными танцами. Смотреть на то, как танцуют старики, одна из самых печальных вещей на свете. Но еще печальнее — это когда тебе самому за 50, и ты танцуешь. Она даже вручила мне листовку с афишей, когда закончила полоскать хирургические инструменты. Наглость. Вторая натура. Джой пытается организовать на выходные командную вылазку в озерный край. Она сильно заморочилась из-за розыгрышей, которым методично подвергался Лайнус, и решила, что подобные поступки ведут к разладу в коллективе. У нее появилась миссия — способствовать гармонии и искоренять недружелюбие в редакции газет. Она даже прошла курс на соответствующую тему. «Ага, подруга. Удачи тебе в этом деле, когда в редакции есть такой человек, как я». В обед мы с Эй-Джейм ходили за длинной сосиской в булке. Нет, это не эвфемизм. И да, мне по барабану на целлюлит. Большую часть времени мы были на людях. Но он все-таки ухитрился меня поцеловать за деревом на кладбище по дороге обратно в редакцию. Лилии на чьей-то свежей могиле пахли просто восхитительно. Я посмотрела на то дерево, под которым обычно лежит бродяга. На этот раз он сидел за пределами своего укрытия, среди тухлых пакетов и мусора, и скручивал сигаретку. Увидел меня и помахал рукой. Я в ответ не помахала.